Глава 42. Амулет на удачу. Бриана сидела в кресле у камина, с Джейми на руках, наблюдая, как ее двоюродная бабка готовится к свадьбе. «Что думаете?» — спросила Федра, обмакивая серебряную расческу в баночку помады для волос. «Поднять?» — предложила она. Федра не одобряла решение хозяйки не надевать парик и стремилась сделать все возможное, чтобы воссоздать подобную прическу из волос Иокасты. «Чушь!» — отозвалась Иокаста. «Мы не в Эдинбурге, дитя, и уж точно не в Лондоне!» Она прикрыла глаза, наслаждаясь теплом солнечных лучей, что лились сквозь окна. Серебряная расческа поблескивала в этом свете, а руки рабыни казались совсем темными на фоне ослепительно белых волос. «Может и так, но ведь и не на диких Карибах, и не в какой-нибудь глуши», — возразила Федра. «Вы здесь хозяйка, это ваша свадьба, все будут на вас смотреть. Вы хотите меня опозорить? Неужели выйдете вот так, с распущенными, как у какой-то индианки, волосами, и все будут думать, что я неумеха?» «О, боже упаси!» Широкий рот Иокасты дрогнул от раздражения. «Просто зачеши назад и закрепи гребешками, а свое мастерство демонстрируй на локонах моей внучки». Федра сощурилась, глядя на Бриану через плечо, но та улыбнулась и покачала головой. Ради пристойности Бриана надела украшенный кружевом чепец и не собиралась возиться с прической. Рабыня фыркнула и продолжила умолять Иокасту согласиться. Бриана закрыла глаза, перестав прислушиваться к дружеской перепалке. Теплые лучи солнца падали ей на ноги, за спиной потрескивал камин, будто обнимая ее и маленького Джейми шерстяной шалью. Комнаты дома гудели и трещали по швам от гостей. Некоторые останавливались на соседних плантациях и прибыли только на праздник. Однако в горной реке собралось столько народу, что все спальни были заняты. Причем гостям приходилось спать по 5-6 человек в одной постели. Еще больше ночевала в палатках у реки. Бриана с завистью посмотрела на большую кровать с балдахином, которая принадлежала Иокасте. Из-за переездов, Джейми и толпы народа в горной реке они с Роджером больше недели не спали друг с другом. И, скорее всего, ждать им до возвращения на Рич. Однако Бриане хотелось не просто прижаться к Роджеру в постели. Малыш сосал молоко, и это ощущение вызывало у нее совершенно нематеринские желания, для удовлетворения которых требовались Роджер и возможность ненадолго уединиться. Вчера у них намечалось нечто любопытное в кладовой, так помешал раб, зашедший туда за сыром. Может, конюшни? «Хорошо, я надену бриллианты, но только ради вас, девушка!» Веселый голос Иокасты вырвал Бриану из соблазнительной фантазии о темном усланном сеном деннике и обнаженном Роджере. Бриана перевела взгляд с блаженно сосущего грудь Джейми на Иокасту, которая сидела у окна. Лицо бабушки казалось отстраненным, словно она прислушивается к едва различимым, далеким звукам, доступным лишь ей. А может, просто к гулу гостей внизу? Этот гул напоминал Бриане о бульях матери. Подобное деловитое жужжание можно было услышать, если прижаться ухом к стенке улья. Конечно, рой гостей производил сплетни, а не мед, но цель была такая же — заготовить запасы, чтобы пережить блеклые тоскливые дни. «Все, хватит, сойдет», — отмахнулась Иокаста от Федры и встала. Выгнав служанку из комнаты, она замерла у туалетного столика и беспокойно постукивала пальцами по его поверхности, явно размышляя, что еще упустила. Потом нахмурилась и прижала к глазам пальцы. «Голова болит?» — спросила Бриана, понизив голос, чтобы не потревожить почти заснувшего Джейми. Иокаста опустила руку и, повернувшись к внучке, криво улыбнулась. «А, ничего страшного. Каждый раз, как погода меняется, моя бедная голова начинает трещать». Несмотря на улыбку, в уголках глаз Иокасты залегли морщинки, свидетельствовавшие о ее страдании. «Джейми уже почти все. Я позову маму, и она приготовит настой из трав». Иокаста махнула рукой, с видимым усилием отодвигая боль на второй план. «Не надо, милая. Мне не так уж плохо». Джейми причмокнул, выпустив грудь изо рта, и откинулся назад. Сгиб руки Брианы, куда до этого упиралась его головка, был влажным от пота, а крошечное ушко малыша смялось и покраснело. Бриана приподняла расслабленного Джейми и вздохнула с облегчением, когда кожи коснулся прохладный ветерок. Малыш срыгнул лишнее молоко и обмяк, уткнувшись в материнское плечо. «Налопался?» — улыбнулась Акаста, направив в их сторону слепые глаза. «Надулся, как барабан». Бриана на всякий случай похлопала Джейми по спинке, но тот лишь сопел во сне. Она поднялась и, вытерев с его подбородка молоко, уложила сына в импровизированную кроватку, ящик комода, который устроили на полу и услали одеялами и подушками. Бриана повесила шаль на стул, подрагивая на сквозняке. Чтобы не испортить новый наряд, она кормила Джейми лишь в нижней рубашке и чулках. Ее голые руки покрылись мурашками. Иокаста повернула голову на скрип дверцы и шуршание ткани. Бриана доставала из гардероба две льняные нижние юбки и свое платье мягкой голубой шерсти. Бриана сама ее соткала и придумала фасон. Хотя нити спряла миссис Бак, Клэр покрасила их, а Марсали сшила. «Позвать Федру?» «Нет, спасибо. Я справлюсь. Если вы поможете со шнуровкой». Бриана не любила обращаться к рабам чаще необходимого. С нижними юбками проблем не возникало. Она просто надела одну, а потом вторую и завязала шнурки на талии. А вот корсет и само платье шнуровались на спине. И Акаста на мгновение вскинула темные, почти бронзовые на фоне светлой кожи брови. «Помогать внучке с одеждой?» Но кивнула. Она обратила взор слепых глаз к камину и слегка нахмурилась. «Думаю, что помогу. Малыш не слишком близко к огню лежит. Могут полететь искры». Бриана влезла в корсет, втиснув груди в предназначенные для них углубления, и натянула платье поверх. «Нет, он не рядом с огнем», — терпеливо отозвалась она, повертевшись перед зеркалом, любуясь лифом с вшитыми спереди и по бокам косточками. Заметив в зеркале хмурую Акасту, Бриана отодвинула ящик еще дальше от камина. «Спасибо», — успокоила старуху, — сухо произнесла Акаста, расслышав скрип дерева. «Не за что, бабушка», — ответила Бриана слегка виновата. Она коснулась плеча Акасты, и та сжала ее ладонь своей. «Я вовсе не считаю тебя никудышной матерью», — сказала Акаста. «Но, малышка, когда проживешь с моё, научишься быть осторожной. Я видела, как с детьми случаются ужасные вещи. И лучше уж мне самой сгореть, чем пострадает наш милый мальчик». Она встала позади Брианы и, легонько пробежав пальцами по ее спине, без труда нашла шнуровку корсета. «Смотрю, ты восстановила фигуру. Что тут у нас? Вышивка? Какого цвета?» «Темно-синего. Цветущая виноградная лоза из грубого хлопка на голубой шерсти». Взяв руку Акасты, Бриана помогла ей пройтись кончиками пальцев по узору, который украшал каждую косточку лифа от выреза до талии. Уже в который раз Бриана задалась вопросом о жизни своей двоюродной бабки. У Акасты были дети. По крайней мере, так думал Джейми. Но она никогда о них не заговаривала, а Бриана стеснялась спрашивать. Возможно, они умерли во младенчестве, как здесь часто случалось. Сердце сжалось. «Не переживай», — произнесла Акаста. Выражение ее лица в зеркале сменилось на решительно жизнерадостное. «Твой парнишка рожден для великих свершений. Ничего с ним не будет, я уверена». Она развернулась, зашуршав тканью зеленого платья, и оставила Бри изумленно гадать, как ее бабка умеет понимать мысли других, не читая их по лицам. «Федра», — позвала Акаста. «Федра, принеси черную шкатулку!» Рабыня, как всегда, держалась неподалеку и быстро нашла нужную вещь в ящиках гардероба. И Акаста со шкатулкой в руках села за письменный стол. Шкатулка представляла собой узкую коробочку, обтянутую потертой черной кожей, Драгоценности хранились в куда более внушительном кедровом ларце, устланном бархатом внутри. Что же находится здесь? Иокаста откинула крышку, и Бриана, придвинувшись ближе, увидела деревянную палочку, на которую были нанизаны три кольца. Одно незамысловатое с берилом, второе с большим неограненным изумрудом и последнее с тремя крупными бриллиантами в окружении меньших камешков. «Какое красивое кольцо!» — невольно восхитилась Бри. «А? С бриллиантами?» «Ну, Гектор Кэмерон был человеком богатым», — отозвалась Иокаста, рассеянно касаясь самого большого кольца. Ее пальцы, ничем не украшенные, ловко порылись в мелочах, которые лежали в шкатулке помимо колец, и извлекли что-то маленькое и тусклое. Иокаста протянула Бриане эту крошечную штучку. Ажурную оловянную брошь в форме сердца, потемневшую от времени. «Это милый амулет на удачу», — довольно кивнула Иокаста. «Прицепи мальцу на одежду сзади». «Амулет?» — Бриана глянула на свернувшегося калачиком Джейми. «Какой?» «От Фейри. Пусть все время будет на одежде мальчика. Но помни, сзади. И древний народец его не потревожит». Бриана покрылась мурашками от спокойствия в голосе пожилой женщины. Иокаста покопалась в корзине с вязанием и извлекла длинную сосновую палочку с остатками коры. «Возьми», — приказала она, — «зажги один конец от камина и обойди малыша трижды по часовой стрелке». Озадаченная Бриана послушалась, держа горящий прутик на безопасном расстоянии и от самодельной колыбельки, и от своих шерстяных юбок. Иокаста, ритмично притопывая, в полголоса напевала заговор на гельском, однако достаточно медленно, чтобы Бриана поняла большую часть слов. «Пусть твоей будет мудрость змеи, пусть твоей будет мудрость ворона и мудрость храброго орла, пусть твоим будет голос лебедя, пусть твоим будет голос меда и голос небесного сына». Пусть твоей будет защита девы Фейри. Пусть твоей будет защита эльфа. Пусть твоей будет защита красного пса. Пусть твоей будет щедрость моря. Пусть твоей будет щедрость земли, щедрость Отца Небесного. Пусть будет радостным каждый день и не будет дней плохих. Живи радостно, счастливо. Иокаста на мгновение замолчала, словно ждала отклика от Фейри, и, явно довольная, указала на камин. «Сожги веточку. Тогда малец не пострадает от огня». Бриана вновь покорилась и, к своему удивлению, поняла, что не находит это все даже отчасти нелепым. Да, ритуал странный, но в то же время приятно думать, что она защищает Джейми от опасности, даже исходящей от Фейри. Снизу донеслась музыка. Пронзительная скрипка и глубокий сочный голос. Иокаста наклонила голову, прислушиваясь. «У твоего мужа хороший голос», — улыбнулась она. Бриана различила тихие знакомые звуки песни «Моя любовь в Америке». «Я всегда пою для тебя». В мягкой оставшейся без молока груди кольнула. «У вас хороший слух, бабушка». «Ты довольна своим браком?» Вдруг спросила Иокаста. «Вы с твоим парнишкой подходите друг другу?» «Да», — слегка испуганно ответила Бриана. «Да, очень». «Хорошо». Иокаста стояла без движения, все еще прислушиваясь. «Да, хорошо», — повторила она тихо. Поддавшись порыву, Бриана коснулась ее запястья. «А вы, бабушка, вы рады?» Слово «счастливо» показалось Бриане неподходящим, учитывая ряд обручальных колец в шкатулке. «Подходите друг другу» тоже прозвучало бы не очень. Бриана вспомнила, как вчера Дункан молча сидел, забившись в уголок, стесняясь всех, кроме Джейми. А сегодня утром потел и нервничал. «Рада?» — удивилась Иокаста. «А, ты о свадьбе!» Рассмеялась она к облегчению Брианы. «Да, конечно. «Ну а как же? Я ведь впервые за 50 лет сменю имя!» И Акаста подошла к окну и коснулась стекла ладонью. «Сегодня хороший день, девочка моя. Почему бы тебе не надеть плащ и не прогуляться в приятной компании?» Река вдалеке блестела серебром сквозь кружево зеленой листвы, и уютная комната вдруг показалась душной и затхлой. «Наверное, я пойду», — Бряна посмотрела на колыбельку. «Позвать Федру?» «Ах, иди уже, иди. Я не против присмотреть за малышом». «Спасибо, бабушка». Бряна поцеловала пожилую женщину в щеку и повернулась к выходу. Потом, глянув на Якасту, оттащила колыбельку еще чуть дальше от огня. Воздух пах сочной травой и жареным мясом. Бряне даже захотелось в припрыжку пробежать по дорожкам, до того бурлила кровь. Из дома доносилась музыка и пение Роджера. Сейчас она только немного проветрится и вернется. Может, к тому времени Роджер будет свободен, и они... «Бриана!» — донеслось шипение от стены, где начинались огороды. Испуганно повернувшись, Бриана увидела, как из-за угла, словно рыжая улитка, высунулась голова ее отца. Она быстро глянула по сторонам и, убедившись, что никто не смотрит, шмыгнула к морковным грядкам. Отец сидел на корточках у тела черной служанки, которая с чепцом на лице лежала на старой навозной куче. «Что за черт?» — начала Бриана. И тут уловила запах алкоголя, что резко выделялся даже среди ароматов цветущих растений и вони нагревшегося на солнце навоза. «Ох, моя вина. По крайней мере, отчасти. Я оставил недопитый бокал под ивами». Джейми кивнул на кирпичную дорожку, где валялся пустой бокал. На краешке блестела капелька пунша. Должно быть, она его нашла. Бриана принюхалась к смятому чепчику служанки, который подрагивал от ее храпа. Сильнее всего несло ромовым пуншем, но различался и кислый запашок эля, и глубокий аромат бренди. Очевидно, рабыня тщательно опустошала все недопитые бокалы, которые собирала для мытья. Бриана осторожно приподняла кружевной край чепчика и узнала Бетти, одну из старших служанок, с отвисшей в алкогольном забытии челюстью. «Ага, она явно не один бокальчик допила», — прокомментировал Джейми. «Ума не приложу, как ухитрилась так далеко уйти». Огороды располагались рядом с кухней, в добрых 300 ярдах от самого дома. Вдобавок их отделяла живая изгородь и несколько клумб. «Вопрос не только как», — Бриана в задумчивости постучала пальцем по губам. «А почему?» «Что?» Джейми, хмуро созерцавший рабыню, перевел взгляд на дочь. Бриана кивнула на храпящую женщину. «Почему она сюда забрела? Похоже, что пила она целый день. Не могла же она бежать сюда с каждым стаканом. Ее бы заметили. Да и к чему? Можно ведь и тайком. Если бы я допивала остатки, то делала бы это прямо на месте». Джейми удивленно на нее посмотрел, а потом криво усмехнулся. «Правда? Ладно, мысль дельная. Но может, в этом бокале было еще много пунша, и она решила насладиться им в покое?» «У реки наверняка есть укромные места куда ближе этого». Бриана подняла бокал. «А ты что пил? Ромовый пунш?» «Нет, бренди». «Тогда это не твой бокал». Бриана наклонила его, чтобы отец увидел темные остатки на дне. Ромовые пунши Акасты готовили из рома, сахара и масла, добавляя сухую смородину, а потом помешивали горячей кочергой. Готовая темно-бурая смесь всегда оставляла осадок из крошечных частичек сажи и смородины. Джейми, нахмурившись, взял бокал и сунул в него нос. Вдохнув запах, он махнул в осадок палец и лизнул кончик. «Что там?» — спросила Бриана, заметив выражение его лица. «Пунш», — ответил он и провел языком по зубам, словно хотел их очистить. «С настойкой опия». «Опий? Ты уверен?» «Нет», — честно ответил Джейми. «Но там явно еще что-то, кроме смородины. Или я ничего в этом деле не понимаю?» Он протянул бокал. Брианна изо всех сил принюхалась, но толком не почувствовала ничего, кроме сладковатого запаха ромового пунша. Может, и есть более резкая нотка, масляная и пахучая. Или нет? «Поверю на слово». Она вытерла кончик носа тыльной стороной ладони и глянула на распластавшуюся служанку. «Поискать маму». Джейми вновь опустился на корточки и внимательно осмотрел женщину. Прислушался к дыханию, ощупал безвольную руку, а затем покачал головой. «Не знаю, напилась ли она опия или просто спиртного, но не думаю, что она умирает». «Что же нам с ней делать? Нельзя ее здесь бросить?» Джейми нахмурился. «Конечно, нельзя». Он наклонился и достаточно бережно поднял женщину на руки. С ноги свалилась поношенная туфля. Брианна ее подняла. «Знаешь, где она спит?» — спросил Джейми, осторожно огибая парник для огурцов. «Она из домашних рабов. По идее, на чердаке». Джейми кивнул, дернув головой, чтобы смахнуть с лица упавшую прядь волос. «Замечательно. Ладно, обогнем конюшни и попробуем подняться по черной лестнице, не привлекая внимания. Иди вперед, малышка, и подай знак, когда никого не будет». Брианна спрятала туфлю и бокал под плащом и шустро выбралась на тропинку, которая, раздваиваясь, уходила к кухне и к нужникам. Оглядевшись, с якобы непринужденным видом, Брианна увидела людей у загона. Впрочем, он был достаточно далеко, да и все стояли к ней спиной, залюбовавшись голландскими лошадьми мистера Уайли. Едва Брианна повернулась, чтобы дать знак отцу, у конюшен показался и сам мистер Уайли в компании дамы в блестящем платье из золотого шелка. «Постойте-ка, это ведь ее мать!» Бледное лицо Клэр на мгновение повернулось в сторону Брианны, однако она внимательно слушала спутника и не заметила дочь. Бри помедлила. «Позвать ее?» «Нет, это могло привлечь нежелательное внимание остальных». «Ладно, потом, когда Бетти будет благополучно спрятана». Едва не попавшись несколько раз, они ухитрились доставить Бетти в комнату на чердаке, где жили остальные рабыни. Джейми, тяжело дыша, с облегчением уложил женщину на узкую постель, утер лоб рукавом и, сморщив длинный нос, стал яростно отряхивать сюртук от навоза. «Ну что, она в безопасности, так? Если сказать кому-нибудь из рабов, что она заболела, думаю, никто не догадается». «Спасибо, пап». Брианна чмокнула его в щеку. «Ты такой милый». «О, да», — покорно согласился он. «Милее некуда». Недовольным он, впрочем, не выглядел. «Туфля у тебя?» Джейми стащил вторую с ноги служанки и аккуратно поставил на пол рядом с первой, а затем бережно укрыл ее ступни грубым шерстяным одеялом. Когда они на цыпочках вернулись к лестнице, Брианна протянула отцу серебряный бокал. «Смотри, ты знал, что это один из бокалов Дункана?» «Нет». Джейми вскинул бровь. «В смысле бокалов Дункана?» «Бабушка Якаста заказала для него 6 штук, как подарок на свадьбу. Она вчера их мне показала. Видишь?» Развернув бокал, Брианна продемонстрировала выгравированную букву «И», то есть «Инес», и маленькую рыбку с красивыми чешуйками, плывущую рядом. Джейми достал чистый батистовый платок и, аккуратно завернув бокал, спрятал его в карман сюртука. «Можешь найти Роджера?» «Конечно. Зачем?» «Ну, если Бетти выпила полбокала и свалилась, то хорошо бы найти того, кто выпил первую часть, и посмотреть, в каком состоянии этот человек». Джейми опять вскинул бровь. «Если в пунш что-то подлили, то явно для кого-то, так? Поищите с Роджером еще тела под кустами». Брианна так спешила спрятать Бетти, что подобное совершенно не приходило ей в голову. «Хорошо. Только сперва скажу Федре или Улису, что Бетти плохо себя чувствует». «Ага. И если будешь говорить с Федрой, спроси, не пристрастилась ли это Бетти к копиуму или выпивке? Хотя я думаю, что вряд ли», — сухо добавил Джейми. «И я», — ответила ему в тон Брианна. однако все равно отметила про себя, что в пунш могли ничего и не подливать, а Бетти сама намеренно выпила настойку. Предположить, что тяжкое положение раба могло толкнуть на самоубийство, было несложно. И в то же время Бриана не могла не признать, что прислуга Иокасты жила хорошо. Лучше, чем многие свободные люди, черные или белые, которых она видела в Уилмингтоне и Кросс-Крике. Рабы ночевали в чистых комнатах, в простых удобных постелях, носили приличную одежду, вплоть до туфель и чулок, нормально питались. Что касается сложностей в эмоциональном плане, способных толкнуть на такой шаг. Но подобное случалось не только с рабами. Скорее всего, Бетти просто пьяница из тех, кто пьет все подряд. Об этом свидетельствовала вонь ее одежды. Но опять же, зачем красть настойку опия в день свадьбы, когда любые напитки льются рекой? Таким образом, Бриана неохотно пришла к выводу, который наверняка уже сделал ее отец. Бетти выпила настойку опия случайно. Тогда чей же это был бокал? Джейми молча повернулся и подал знак, что путь свободен. Быстро выбравшись наружу, Бриана с облегчением выдохнула. «Пап, а что ты там вообще делал в огородах?» — пояснила она в ответ на его непонимающий вид. «Как ты нашел Бетти?» Взяв дочь под руку, Джейми увел ее в сторону загона, где гости продолжали любоваться лошадьми. «Разговаривал с твоей матушкой в роще. Потом вернулся через огороды. А тут эта женщина лежит прямо на куче дерьма». «Между прочим, хороший вопрос. Она намеренно там прилегла или забрела туда случайно?» «Не знаю», — покачал головой Джейми. «Поговорю с Бетти, когда она протрезвеет. Ты не видела свою матушку?» «Она с Филиппом Уайли шли к конюшням». Бриана сдержала улыбку, заметив, как при упоминании Уайли ноздри отца раздулись. «Найду ее. А ты, малышка, поговори с Федрой. И еще». Уже было развернувшись, Бриана вновь удивленно глянула на Джейми. «Попроси Федру не упоминать о Бетти, пока никто не спрашивает, где она. А если поинтересуются, то пусть скажет тебе или мне». Он резко расправил плечи и кашлянул. «Ну, давай, разыщи своего мужа. И пусть никто об этом не узнает». Бриана кивнула, и Джейми ушел в сторону конюшен, будто в задумчивости, похлопывая пальцами правой руки по сюртуку. Прохладный ветер раздул юбки, заставляя поежиться. Бриана отлично понимала, на что намекал отец. Попытка покончить с собой? Случайность? Или умышленное убийство? Но кого?